Тамбу бросил гневный взгляд на экран пульта в сильном раздражении, постукивая себя пальцами по бедру. «Я бы попросил всех капитанов немедленно сесть!» — распорядился он тоном, не допускавшим возражений. Постепенно скопление фигур на экране поредело. Капитаны поодиночке возвращались на свои места, подавив нарастающее в них возмущение. Тамбу с нетерпением ждал, пока все не уселись в свои кресла. «И опустите ваши руки!» — добавил он с угрозой в голосе. «Очень хорошо. Я заявляю вам следующее и не буду повторяться. Это собрание стало слишком многолюдным, чтобы соблюдать хоть какие-то демократические процедуры, учитывая, что в этом помещении вас собралось почти 200, я не в состоянии даже всех увидеть, а тем более предоставить каждому слово для выступления». Он сделал паузу, чтобы облизнуть пересохшие губы. «Кроме того, даже если бы у меня была возможность, простой подсчет времени показывает, что при таком большом числе присутствующих далеко не все желающие смогут получить право высказаться». Тамбу мысленно скрестил указательный и средний пальцы. «Итак, вот мое решение», — объявил он. «По ходу дискуссии я не стану предоставлять слово ораторам с мест. Вместо этого я сам буду вызывать отдельных капитанов, которые, на мой взгляд, наиболее полно выражают те мнения, которые мне уже доводилось слышать в устной форме за последние несколько месяцев, и дам им возможность высказаться от имени всего флота». Глухой ропот недовольства пронесся среди собравшихся. «Если вас вызвали и вы считаете, что вам нечего сказать или кто-либо другой может сделать это лучше вас», — продолжал он, не обращая внимания на протесты, — «вы можете уступить право голоса любому оратору по вашему выбору. Однако никакого самовольного вмешательства в ход дискуссии или бурного проявления эмоций я не потерплю. Надеюсь, я высказался ясно?» Он видел перед собой целое море гневных глаз, уставившихся в его сторону с экрана. Однако ни один из присутствовавших не решился открыто бросить ему вызов. «Отлично», — произнес он, кивнув. «Первым слово предоставляется ПП, капитану Ворона. ПП, если бы вы были единственным оратором, выступающим от лица всего флота, как бы вы охарактеризовали существующую точку зрения на оборонительный альянс?» Смуглолицый маленький капитан медленно поднялся с места, пытаясь собраться с мыслями. Глаза его были опущены, а лоб изборожден морщинами. Собравшиеся терпеливо молчали, ожидая, пока он начнет свою речь. «Оборонительный альянс является помехой для нас», — наконец выговорил ПП с трудом. «Мы столкнулись с целой группой кораблей, которые не занимаются ничем, кроме того, как стараются отогнать нас от тех планет, которые мы призваны защищать. Это плохо сказывается на бизнесе. Как мы собираемся дальше нести свою службу, если нам постоянно приходится выслеживать на экранах корабли Альянса, а?» Тамбу счел нужным вмешаться. «Извините меня за то, что перебиваю вас, ПП. Но я бы хотел спросить, сколько планет вы патрулировали до того, как оборонительный Альянс начал свои боевые операции?» «По-моему, 12», — ответил ПП. «Судя по вашим отчетам, 10. А сколько теперь?» 15. признался ПП. «Значит, по крайней мере, в вашем случае ваш бизнес не только не сократился, но, напротив, расширился с возникновением Альянса». ПП густо покраснел. «Вы просили меня высказываться от имени всего флота, а не только моего корабля», — возразил он. «Совершенно верно», — улыбнулся Тамбу. «Продолжайте». «Что для нас хуже всего?» — пояснил ПП, повышая голос. «Так это недовольство среди наших собственных экипажей. Вот уже много лет мы твердим им: практикуйтесь с вашими орудиями. Будьте готовы к сражению. Сейчас, когда в первый раз у нас есть с кем сражаться, мы вдруг заявляем им: покиньте ваш пост, откажитесь от борьбы. Наши команды уже не знают, что и думать. Они в полном смятении. Кто они на самом деле? Воины или дезертиры, а? Мы не можем и дальше требовать от них быть и тем, и другим одновременно». Когда ПП сел на свое место, раздались отдельные аплодисменты и одобрительный шепот. Тамбу поджал губы и нахмурился, наблюдая за аудиторией, затем нагнулся к микрофону. «Благодарю вас, ПП. Однако, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, нам следует определиться с терминами. Что это за оборонительный альянс, который доставляет нам столько беспокойства? Хотя ряд фактов известен большинству присутствующих здесь. Позвольте мне отнять у вас несколько минут и обобщить поступившую ко мне информацию, чтобы все мы могли опираться на одинаковые факты». Послышались тяжелые вздохи, собравшиеся заерзали в креслах, но Тамбу все пропустил мимо ушей. Несмотря на неуклюжую форму изложения, ПП слегка приукрасил реальное положение дел, излагая жалобы со стороны флота. Тамбу решил потянуть время, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Он начал самым монотонным голосом, на какой только был способен. «Оборонительный альянс представляет собой объединение, состоящее из почти 40 кораблей, предоставленных различными планетами, с целью формирования космических сил правопорядка. В этом отношении они ничем не отличаются от наших собственных сил». В ответ послышался неодобрительный гул. «Однако есть и множество отличительных признаков, разделяющих оба флота», — добавил он поспешно. «Самый очевидный из них — это субординация на борту каждого отдельно взятого звездолета. Как вам известно, многие из наших кораблей добровольно присоединились к флоту, полностью сохранив при этом прежний состав экипажей. Капитан и члены его команды привыкли работать вместе, и любые замены производятся только капитаном». Толпа на экране беспокойно зашевелилась, явно утомленная его речью. «В противоположность этому», — продолжал Тамбу, «оборонительный альянс включает в себя корабли и экипажи, пожертвованные для этой цели различными планетами. Их капитаны подчиняются верховному командованию альянса, группе, которая функционирует независимо от какой-либо конкретной планеты». Он сделал паузу, чтобы особо выделить следующий пункт. «Это означает, что капитан и члены команды любого из кораблей Альянса не связаны друг с другом единством происхождения, и точно так же они не обязательно должны быть согласны между собой в отношении методов, принципов и тактической стороны их деятельности. Я лично считаю это самым крупным просчетом в их организационной структуре». Теперь на лицах слушателей отражался неподдельный интерес. Чтобы акцентрировать на этом внимание, рассмотрим, как осуществляется управление кораблями, входящими в состав противоборствующих сил. В пределах нашего флота каждый корабль и капитан обладают определенной долей автономии, пока их действия не выходят за рамки установленных общих директив. В то же время Верховное командование Альянса утвердило жесткую систему правил, а равно кодекс поведения, которым обязаны в точности следовать каждый корабль, капитан и член экипажа. Мне уже довелось видеть их копии. И я могу сказать только, что если бы я попытался заставить присутствующих здесь капитанов придерживаться этих правил, это перевело бы к вооруженному мятежу. У Верховного командования есть лишь один реальный способ добиться их выполнения – укомплектовать экипажи своих звездолетов святыми или ангелами. Ответом ему послужил дружный смех, и Тамбу начал успокаиваться. В остальном между нами нет большой разницы. Финансирование их флота осуществляется за счет сборов с планет, участниц Альянса. И суммы их не слишком отличаются от тех, которые выплачивают нам наши сторонники. Кроме того, в своем стремлении создать единые и неделимые вооруженные силы любой из их кораблей, порывает все обязательства, связывающие его с родной планетой. В результате, как и наш флот, оборонительный Альянс отвечает лишь за себя, а не за какую-нибудь отдельно взятую планету или систему. Тамбу еще раз окинул взглядом лица капитанов на экране и нашел их гораздо более спокойными и уравновешенными, чем в самом начале своей речи. Теперь, когда мы все понимаем, о чем идет разговор, давайте продолжим прения. Ковбой, у вас есть что-либо добавить к тому, о чем уже говорил ПП? Тамбу предполагал, что ковбой будет застигнут врасплох и станет путаться в словах, пытаясь вспомнить суть доводов ПП. Но долговязый капитан сразу же вскочил с места и пустился в комментарии. То, что сказал босс, подводит итог тому, что мы все и так уже знаем. Заявил он. Мы можем разбить на голову корабли Альянса. Так чего же мы тянем? Раз уж мы все здесь собрались, я думаю, что нам следует выделить немного времени сверх установленной программой и заняться охотой. Я не знаю, сколько там, на небесах, осталось места для святых и ангелов, но держу пари, что мы быстро заполним его до отказа. Толпа зааплодировала ковбою, а Тамбу стиснул зубы и вытер лоб от пота. Вот чего стоили его усилия замедлить ход собрания. «Если я правильно понял вашу логику, ковбой», — заметил он сухо, — «вы считаете, что коль скоро мы в состоянии атаковать флот Альянса и уничтожить его, из этого автоматически следует, что так мы и должны поступить, верно?» «Ну да», — пробормотал в ответ ковбой, запинаясь. «По-моему, как раз об этом я и говорю». «Ясно», — Тамбу улыбнулся. «Тогда зачем нам ограничиваться одним только оборонительным альянсом? Наш флот обладает достаточной мощью, чтобы полностью уничтожить любую планету или систему во всей Вселенной. После того, как мы покончим с флотом Альянса, почему бы нам не начать атаковать планеты одну за другой? Это вполне в наших силах, так что же может нас остановить?» «Вы хотите надо мной подшутить?» – заявил ковбой, гордо выпрямившись. «Мы должны защищать планеты, а не нападать на них. Это наша обязанность». «Прошу прощения», — отозвался Тамбу язвительным тоном. «Наверное, просто у меня это вылетело из головы. Я сам составил текст договора, который мы предлагаем планетам. Но, по-видимому, забыл важную часть этого соглашения. Не могли бы вы освежить мою память? А именно, в каком месте данного договора говорится о том, что преследование и уничтожение кораблей Альянса входит в круг наших обязанностей?» Ковбой неловко потупил взор. «Мы призваны бороться с пиратами». «Стало быть, вы утверждаете, что оборонительный Альянс в действительности является всего лишь кучкой пиратов?» — продолжал Тамбу неумолимо. «Раньше мне никто об этом не докладывал. Это меняет дело. Скажите мне, однако, какие коммерческие корабли были ими атакованы? Мне необходима соответствующая информация для моих записей». Ковбой, не поднимая глаз, молча покачал головой. «Понятно», — произнес Тамбу наконец. «Благодарю вас за ваши замечания, ковбой». «Рацо, вы хотите что-либо добавить к данной дискуссии?» Он из осторожности использовал имя, под которым Рамона была известна во флоте, но ее ответ оказался для него совершенно неожиданным. «Я уступаю право голоса капитану Эгору», — объявила она, не вставая с места. Среди собравшихся капитанов пробежал ропот удивления. До сих пор Эгер еще ни разу не выступал на собраниях капитанов. «Очень хорошо», — с трудом проговорил Тамбу, придя в себя. «Эгер?» Великан не спеша поднялся со своего кресла и, прежде чем заговорить, окинул помещение внимательным взглядом. Тамбу пытался разглядеть на экране выражение лица своего старого приятеля, но это ему не удалось. Он мог утверждать с уверенностью лишь то, что Эгер выглядел заметно постаревшим. «Я не такой хороший оратор, как большинство из вас», — начал он нерешительно. «Но есть одно обстоятельство, о котором я считаю своим долгом вам сообщить, и которое затрагивает всех присутствующих». Он сделал короткую паузу, слегка нахмурился, как бы подбирая нужные слова. «Многие из вас знают Уайти», — произнес он наконец. «Она служила капитаном на Вороне еще до ПП. Мы с нею были давно знакомы и продолжали поддерживать друг с другом связь после того, как она оставила флот и поселилась на Л.А. Я выяснил, что... ну, словом, ее больше нет в живых». На мгновение воцарилась полная тишина. После чего все вокруг заговорили в один голос. ПП с бледным, осунувшимся лицом вскочил со своего места, пытаясь спросить о чем-то Эгера, но его слова потонули в общем шуме. Несмотря на то, что Тамбу сам был глубоко потрясен известием о смерти Уайти, внезапное подозрение взбудоражило его ум. Почему Эгер не сообщил ему об этом раньше? И, что было еще важнее, почему он предпочел сказать об этом именно сейчас, на собрании? Эгер тем временем поднял руки вверх, призывая к тишине. Постепенно все остальные разговоры утихли, и капитаны обернулись к нему, готовые выслушать. «Самым главным тут является не сам факт, — продолжал он, — что Уайти мертва, а скорее то, как именно это случилось. Ее убили люди из оборонительного альянса. Один из кораблей Альянса объявился на Л.А., и кто-то из местных жителей сообщил его команде, что Уайти в прошлом служила у нас во флоте. Они направились к ней домой, силой выволокли ее на улицу и там повесили. Не было ни формального ареста со стороны властей Л.А., ни судебного процесса, ничего. Просто петля Линча. Петля Линча, которую оборонительный альянс уготовил для каждого из нас». Тамбу нахмурился при виде бурного негодования, охватившего всех капитанов. Однако Эгер еще не закончил. «Откуда мне все это известно?» — выкрикнул он в ответ на один из многочисленных вопросов, раздавшихся с мест. «Я могу сказать вам откуда. Скорпион был там. Мы сами в то время были на Л.А. Его слова подействовали на разбушевавшуюся толпу, словно ушат воды, вылитый в пылающий костер. Все взоры были устремлены на Эгера, когда он повернулся к экрану. «Скорпион находился на орбите Л.А., когда туда прибыл корабль Альянса», — объявил он ледяным тоном. Согласно полученным приказам, мы покинули свой пост, отказавшись от сражения. Позже мы вновь вернулись туда и узнали о том, что случилось с Уайти. Эгр снова повернулся лицом к капитанам и неумышленно оказался спиной к экрану. «И теперь, когда мы собрались все вместе», — произнес он мрачно, «я бы хотел поставить перед всеми присутствующими здесь один единственный вопрос. Что мы собираемся предпринять в этой связи? Долго ли мы еще будем позволять оборонительному альянсу вытеснять нас с наших позиций, прежде чем нанесем им ответный удар?» В ответ на его призыв со всех сторон раздались гневные выкрики. Тамбу стиснул зубы. Эгр неожиданно проявил талант по части разжигания страстей. Возбуждение, охватившее капитанов, казалось, вот-вот хлынет через край, что могло самым пагубным образом сказаться на флоте, и Тамбу следовало вмешаться, если он хотел сохранить контроль над ходом собрания. «Порядок!» — рявкнул он. «Порядок! Или я сию же минуту закрываю собрание! Порядок!» Капитаны против воли подчинились и один за другим вернулись на свои места. Однако их лица, прикованные к экрану, были полны напряженного ожидания. Тамбу понимал, что им с трудом удавалось сдерживать свои эмоции, и потому тщательно взвесил каждое свое слово. «Эгр», — произнес он после того, как шум стих, — «я могу сказать только, что разделяю вашу скорбь. Так же, как я уверен, и все остальные капитаны. Уайти любили и уважали все, кто ее знал, и как капитана, и как друга». Он остановился и глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «Вместе с тем», — добавил он более резким тоном, — «как председатель собрания я должен заметить, что то, о чем вы нам только что сообщили, не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу». Собравшиеся тотчас насторожились, однако он упорно продолжал. «Уайти больше не состояла во флоте и, следовательно, находилась вне сферы нашей защиты. Я лично предлагал ей поселиться в месте, где бы никто не знал о ее прошлом, но она отказалась. Вместо этого она предпочла жить среди людей, которым было известно, что она когда-то была капитаном нашего флота. Она понимала всю степень риска, но все равно настаивала на своем решении. Тот факт, что это привело к ее трагедии, никак не связан с директивами или решениями, принимаемыми во флоте». Наблюдая, как собравшиеся в помещении уставились на него с экрана, он отметил, что ни один из них не проявлял видимых признаков недовольства. «Итак», — заключил Тамбу, — «если вы закончили...» «Я еще не закончил!» — крикнул Эгр. «Очень хорошо», — вздохнул Тамбу. «Продолжайте. Раз уж вы желаете говорить только о флоте...» произнес Эгр, сердито сверкнув глазами. «Ладно, давайте оставим в покое Уайти и перейдем к Скорпиону и другим кораблям вроде него, которые обязаны следовать вашим приказам. Мы отступили от Элей при первом же появлении корабля Альянса и не сделали при этом ни единого выстрела в соответствии с вашими распоряжениями. Выступая от своего имени, от имени моей команды и всего флота, я хочу знать, почему я бы мог примириться с отказом от преследования звездолетов Альянса. Но зачем нам бежать с поля боя?» Когда вы покинули Элей, оставались ли еще планеты, которые никем не патрулировались? Спросил Тамбу. Конечно, кивнул в ответ Эгор. При таком большом количестве обитаемых планет и таком малом числе кораблей обязательно найдутся планеты, которые никем не охраняются. Тогда я задам вам один вопрос от своего имени. Вы спрашиваете, зачем вам нужно было бежать с поля боя? А я же хочу спросить в ответ. А зачем вам, собственно говоря, сражаться? Чтобы защитить планету? Альянс не станет на нее нападать. Чтобы защитить самих себя? До сих пор они еще ни разу не открывали огонь по вашему кораблю. Чтобы сохранить доходы от планеты? Стоит ли из-за этого беспокоиться, когда существует так много других планет, которые способны возместить потери? Тамбу откинулся на спинку кресла и вздохнул. В конечном итоге, Эгор, все сводится к тому, что вы рветесь в бой из-за вашей неуемной гордости. Вы вообще не склонны отступать. Никогда, ни в чем и нигде. Это и есть гордость. А теперь ответьте мне. Неужели вам кажется оправданным ставить под удар не только вашу собственную жизнь, но и жизнь членов вашего экипажа и ваш звездолет в придачу, ввязываясь в сражение, которого вполне можно было бы избежать? Является ли такого рода гордость достойной вас? Эгор густо покраснел и сел на место. Он все еще кипел негодованием, но был не в состоянии что-либо возразить. Благодарю вас, капитан. Ну а сейчас мне бы хотелось услышать о... Я чую крысу! Эту миниатюрную фигурку, взобравшуюся на кресло в самой середине аудитории, просто невозможно было спутать ни с кем другим. Вот уж никогда бы не подумал, что увижу вас, вскочивший на кресло, чтобы спрятаться от крысы. Заметил Тамбу, пытаясь обратить все в шутку. Садитесь, Эйси. «У меня к вам вопрос», — отозвалась она вызывающим тоном. «Я уже говорил вам, что не потерплю никаких вспышек эмоций или вмешательства. В ход дискуссии. И мое намерение твердо. Сейчас же сядьте, Эйси». Эйси заколебалась, но все-таки опустилась на свое место. «Благодарю вас. Теперь ваша очередь, Джелли. Вы хотите что-нибудь сказать в данный момент?» Старик приподнялся со своего кресла. «Я лучше уступлю право голоса мисс Эйси», — объявил он. По аудитории пробежал довольный смешок, и Тамбу понял, что его обошли. «Очень хорошо», — произнес он вежливо, пытаясь сохранить достоинство. «Эйси, если не ошибаюсь, у вас имелись какие-то замечания?» «У меня есть одно замечание и один вопрос. Первое заключается в том, что нас всех водили за нос. Водили за нос, дурачили и в конце концов загнали в угол. Более того, сделал это никто иной, как наш собственный обожаемый председатель». Она обвиняющим жестом указала пальцем на экран, и взоры всех присутствующих обратились в ее сторону. «Не в обиду вам будет сказано, босс», — продолжала она громко. «Но я присутствовала на многих подобных собраниях и хорошо знаю ваш стиль. Если это свободная дискуссия, тогда я Микки Маус. Вы действуете на этом собрании по принципу «разделяй и властвуй», в чем сами признались собравшимся, осуществляя контроль за тем, кому предоставить слово и в каком порядке. Вы сами выбираете, какие аргументы хотите услышать и когда. Затем, запретив всем остальным вмешиваться в ход прений, вы используете свое положение председателя, чтобы своими вопросами или замечаниями перебивать ораторов так часто, как вам заблагорассудится. Вы одновременно и принимаете наши доводы, и не оставляете от них камня на камне. Это далеко от ваших обычных методов руководства, но именно так вы сейчас поступаете». Она остановилась, чтобы перевести дух. «Продолжайте», — подбодрил ее Тамбу, которого невольно позабавила точность наблюдений Эйси. «Ну так вот, я сидела здесь, пытаюсь понять, зачем вы все это делаете, и пришла к единственно возможному выводу. Вы уже приняли определенное решение по поводу оборонительного альянса. Более того, вы не думаете, что ваше решение будет пользоваться особой популярностью среди капитанов, и потому, вместо того, чтобы просто взять слово и откровенно в этом признаться, вы затеяли с нами игру в кошки-мышки. Я полагаю, что таким образом вы надеетесь по ходу прений навязать собранию вашу точку зрения, но так, чтобы нам при этом казалось, будто инициатива решения исходила от нас. Она сделала паузу, облизнула губы и продолжила, слегка опустив плечи. Я не знаю. Возможно, все мои заключения ошибочны, однако я не вижу другого объяснения происходящему. Если я не права, то прошу прощения. Эйси гордо вскинула голову, ее глаза словно впились в него с экрана. Но если я права, то думаю, что выражу общее мнение, спросив, не могли бы вы отбросить всю эту чушь и прямо сказать нам, что у вас на уме? Вы бы избавили всех от пустой траты времени и лишнего волнения, проявив элементарную честность по отношению к нам. Вероятно, нам это придется не по вкусу, но вам незачем обращаться с нами, словно с малыми детьми. Она снова села на свое место, а Тамбу поморщился, заметив, как все собравшиеся устремили взгляды на экран, ожидая его ответа. «Благодарю вас, Эйси», — произнес он медленно. «И я говорю это вполне искренне. Мне остается только признать, что вы были совершенно правы». Капитаны беспокойно зашевелились в креслах и принялись перешептываться друг с другом. Тамбу тем временем продолжал. «Прежде чем поделиться с вами своими мыслями, я считаю своим долгом внести ясность по двум пунктам. Во-первых, хотя я и манипулировал ходом прений, но я никого не ограничивал. Если бы кто-либо из вас задал с места вопрос, который не был учтен мной при предварительном анализе сложившейся ситуации, я уделил бы ему самое пристальное внимание. Во-вторых, зная, что мое решение вряд ли будет воспринято положительно присутствующими здесь капитанами и, следовательно, потребует детальных объяснений с моей стороны, я постарался объединить их в рамки дискуссии, а не просто диктовать вам свою волю. Теперь я могу лишь от всего сердца извиниться перед капитанами. Независимо от моих намерений, мои методы были не самыми достойными и находились в явном противоречии с моими собственными принципами, да и с самим духом наших собраний. Прошу прощения. Больше такого не повторится». Он сделал короткую паузу. В помещении стояла полная тишина. Капитаны замерли в ожидании. «Что касается моей точки зрения на оборонительный альянс, то этот предмет был рассмотрен и изучен мной весьма тщательным образом. Как и все подобные проблемы, она включает в себя логическую и эмоциональную стороны. И, к сожалению, мое окончательное решение также продиктовано как логикой, так и эмоциями. Что касается логической стороны дела, то я попытался разложить ее на несколько простых составляющих. Мы всегда считали себя силой, призванной поддерживать порядок. Хотя мы бываем вынуждены сражаться, чтобы защитить наши корабли или наши экипажи, мирным гражданам с нашей стороны нечего опасаться. Все обвинения или критические замечания в наш адрес мы должны относить насчет недопонимания, недостатка информации или прямой лжи. Оборонительный альянс также выступает в качестве силы по поддержанию правопорядка. Хотя, судя по всему, мы являемся для них главными противниками, я уверен, что они, не колеблясь, атаковали бы любой пиратский корабль, если случайно наткнулись бы на него. Короче, они несут ту же службу, что и мы, разве что с гораздо меньшим успехом. Я уже не буду говорить здесь о сражениях, так как не сомневаюсь, что наши корабли и наши воины вполне способны победить их в единоборстве. Я имею в виду повседневную рутину, где моя романтика улетучивается. Они излишне оптимистичны и самонадеянны, если рассчитывают взять над нами верх в деле, которым мы занимаемся вот уже в течение 10 лет. Не думаю, что это им удастся. Он сделал паузу, чтобы особо подчеркнуть последние слова, и окинул пристальным взглядом сосредоточенные лица на экране. Все мои приказы И моя стратегия в целом основана именно на этом убеждении. Они не смогут нас одолеть. Им, как приходилось и нам в свое время, нужно будет вникать в каждую проблему, в каждую неурядицу, возникающую в финансовой сфере или при обращении с населением планет. И едва ли у них хватит на это сил. Я полагаю, что они свернут свою деятельность через год, самое большое через два. Если, и это очень существенная оговорка, если только мы со своей стороны не допустим какой-нибудь самой глупой ошибки, если мы уничтожим часть их флота, у уцелевших появится хороший повод для нанесения ответного удара, и нам никогда не удастся полностью от них отделаться. Если мы уничтожим весь их флот... Тамбу раздраженно потер лоб рукой. Если мы уничтожим весь их флот, то сделаем из них мучеников. Планеты станут выставлять против нас все новые и новые силы. Потому что в этом случае мы сами дадим им в руки доказательства того, о чем они твердили с самого начала. Что мы гангстеры, грязные шантажисты, которые раздавят или попытаются раздавить любого, кто вторгнется на их территорию. Вот почему я приказываю вам отступать и выжидать. С точки зрения логики, это самый оптимальный план. Лица на экране по большей части казались задумчивыми, хотя некоторые из присутствовавших качали головами и что-то ворчали себе под нос. Такова логическая сторона дела. Что же касается эмоций, то тут мое отношение к вопросу несколько иное. Та интонация, с которой была произнесена последняя фраза, заставила всех поднять головы к экрану, как будто все они были связаны невидимой нитью. «Я – Тамбу. Я взял к себе на службу и наделил каждого из собравшихся здесь капитанов полномочиями участвовать в силах по поддержанию правопорядка. И пока мое имя связано с ними, такими эти полномочия и останутся». Это не тема для обсуждений или голосования. Так обстоит дело. И кончен разговор. Он сердито взглянул на экран. Хотя капитаны не могли его видеть, они ясно ощущали напряжение в его голосе. Далее каждый из вас вступил во флот по собственному желанию. Я не могу силой заставить вас остаться или повиноваться моим приказам. Если вы и ваши экипажи хотите разбрестись по разным уголкам космоса, преследуя на межпланетных трассах корабли оборонительного альянса, отлично, вперед! Вам угодно потребовать для себя от каждой планеты половину всех ее богатств и самых отборных партнеров в постели в придачу. Окей, меня это совершенно не касается. Вы желаете подстрелить собственными руками любую грязную свинью, которая плюет вам под ноги, когда вы проходите мимо? Бейте их! Но... Тон его вдруг стал жестким и холодным. Но вы не имеете права делать это, прикрываясь моим именем или пользуясь защитой флота. Независимо от того, буду я командовать 200 кораблей или сотней, или 10, или даже одним, все орудия, находящиеся в моем распоряжении, принадлежат силам охраны правопорядка. Если вы встанете мне поперек дороги, вас сотрут в порошок, как самых обычных пиратов. Для протокола и для вашего сведения, вот мое решение, продиктованное чистыми эмоциями. Я не намерен его менять. Он сделал паузу и еще раз окинул взглядом неподвижные и молчаливые фигуры на экране. Теперь, когда вопрос исчерпан, закончил он деловым тоном, я закрываю сегодняшнее заседание. Хорошо, все обдумайте и обсудите между собой. Посовещайтесь со своими командами. Любой, кто пожелает покинуть флот, может связаться со мной по обычным каналам и решить вопрос с выходным пособием. Для тех, кто останется, сообщаю, что мы собираемся завтра ровно в 8 часов, и там будет видно, сколько кораблей из состава флота мы потеряли. Конец связи.